Дорогие друзья, мне нужна ваша помощь, которая, впрочем, совсем вас не обременит, но при этом очень сильно поможет продвижению канала. Для этого вам нужно выполнить несколько простейших манипуляций. Проверить колокольчик и, если он не нажат, нажать его. А из трех вариантов выбрать все уведомления. Выполнение этих несложных действий повышает эффективность распространения материала, что для нашего канала очень желательно. Благодарю вас. Алло. Алло. Да. Здравствуйте, меня зовут Лаврентьева Мария Владимировна, специалист департамента взыскания просроченной задолженности Альфа Банка Антон Хуангович. Это вы? Нет, дочь моя, не я. Вам знаком данный человек? Ну, конечно. Конечно же знаком. А кем он вам является? Кем является? Он наш послушник. Угу. А вы информацию можете ему передать? Боюсь, что земная информация ему больше не интересна. Он ушел в тонкие материи. Сейчас он уже сидит в трехдневной медитации на одной воде. Антона Хуанговича номер телефона. Что, простите? Этот номер телефона ваш или Антона Хуанговича? Конечно же, это был телефон Антона Хуанговича. Но поскольку все свои доходы со всех банков, все свои телефоны и все свои ценности он отдал в нашу замечательную организацию, этот телефон больше ему не принадлежит. Поняла вас. Информацию зафиксируем. Всего доброго. До свидания. И тебе, Света, дочь моя. Здравствуйте. ООО МКК, ГФК, Главфинанс, специалист Шифри Карина Аслановна. Наш разговор записывается. Так. Здравствуйте. Антон Хантович. Бонжур. Совершенно верно. Антон Хуангович, это вы, верно? Хуангович, верно. Вы даже молодец, все с первого раза у вас получилось. Звонок вам в главной финансовой компании по вопросу просроченной задолженности. Ага. 25 тысяч рублей, прошу прощения. 215 день идет срок просрочки. От оплаты отказываетесь? С чего вы взяли? Перед компанией. Так, а в таком случае почему задолженность образовалась у вас просрочена? Что случилось? Ну, ходил в зоопарк экзотический, и на меня напала экзотическая жаба. Угу. А вы до этого были трудоустроены официально? Ага. Ну, значит, вам должны были выплатить больничные? Они просто видели мою жабу, сказали, мы тебе сейчас денег не дадим. Вот я вам передаю. Денег я вам не дам. А на каком основании? Жаба велит. Вот она сидит у меня в голове и говорит, не давай денег, не давай. Но я не даю. Это вы где-то на просторах интернета услышали, что так можно с кредиторами взаимодействовать? В смысле, на просторах интернета? Но у меня вообще интернета нет. Но... Я в лесу живу, в этой, в избушке Лубянки. Зайцем или лисой. Предоставляли информацию, что проживаете на маршала Чуйко при оформлении займа. Да, ну тогда я вам указал вам ложные данные. Это повод пойти на мне по 159-й прим-1 написать заявление, как вы считаете? Антон Хангович, может быть, серьезно поговорим по вопросу оплаты долга? Конечно. У вас все хорошо с чувством юмора. Вы, с вами интересно поговорить, вероятнее всего, но... Вероятнее всего? Сейчас... А вам разве сейчас не интересно? Для... Да, мне было бы с вами интересно поговорить и обсудить вопрос, каким образом и когда вы будете погашать задолженность. Компания выставляет требования до 16 октября. Я тут выеживаюсь, веселю ее, а она... Антон Хангович, вы же понимаете, что... Улыбнулась, да? Улыбнулась, ну признайте, улыбнулась. Портится кредитная история, вам 22 года. Да и хрен с ней. А, вероятнее всего, вы еще будете обращаться куда-либо за... Не-не-не, а я уезжаю, кредитами. За картами. Я уезжаю, все. Никуда я в России никуда обращаться. Проценты будут начать. Про Российской Федерации мне границы больше ничего не нужно. Границы закрыты. Ну, куда так, вы, как так вы? Это же... Не, подождите, не со всеми странами, во-первых. А во-вторых, кем закрыто? В смысле, что по эпидемиологической ситуации? Ну, не везде закрыто. Конечно. Ходы есть. Не поняла. Оплачивать будете задолженность в добровольном порядке? А есть варианты? конечно, компания может обратиться в судебную инстанцию, либо переуступить ваш долг третьему лицу. Отлично. Давайте третьему лицу сразу, не теряйте время на суд. В рамках законодательства, в рамках кредитного договора, который вы подписали. В любом случае, если вы не сегодня будете оплачивать долг, придет какое-то время, когда вы его оплатите. А вы сами-то в это верите? Я уж, извините, не помню, как конечно. А как вас по имени, что я забыл? Меня зовут Фарина Асланова, в это не то, что нужно верить или не верить. Фарина? Карина Аслановна. Ну, на самом деле, мы еще в суде как бы посмотрим, да? Как это все, кто кому, у кого что брал, и там, кто сколько отдаст. Ну, оформляли займ под ставку 1%, 10 тысяч рублей, оформили в феврале текущего года. А сколько там я уже должен, сколько набежало у вас? 25 тысяч рублей. Все займы, которые выдает наша организация, мы выдаем займы под процентную ставку, которую устанавливает Центральный банк. Ну да. Поэтому эта сумма совершенно актуальна и точнее быть не может. Ну, насколько понимаю, вы больше 25-то накрутить не можете уже. Там сколько, в полтора раза вы можете накрутить, ну что вы и сделали. И больше все. А вы работаете сейчас? А, не скажу. Давайте лучше с вами поболтаем, я вас посмешу. Спасибо, вы лучше оплатите свою задолженность. Карина Аслановна, ну зачем вы воспринимаете это как личное оскорбление? Вот оно вам нахрен надо. Я не воспринимаю ваши слова как личное оскорбление, просто мы немного не по делу с вами разговариваем. Ну, у вас работа, у вас такое вот положение такое, понимаете? То есть, если бы я сейчас хотел, я бы мог вас, пардон за мой французский, отхуесосить последними словами, вы бы ничего не сделали. Но я же этого не делаю. Пожалуйста. Да я не хочу. Зачем вы такого просто уровня допускаться? Ой, не надо. Вы преподавателем работали или работаете? Ну, это же не значит, что я не умею материться, правильно? Ну, а зачем материться, если вы можете со мной нормально обсудить вопрос по погашению? Ну, я сейчас посмотрю, насколько вы твердолобый, или все-таки, может быть, вы нормальный человек, который случайно оказался не на своем месте. И сейчас выясним. Смотрите, ваши дальнейшие действия, вы, как вы мне сказали, это либо суд, либо третьим лицам по 382 статье, верно? Сессия. Меня оба варианта вполне себе устраивают. Если вы пойдете в суд, то есть вы пойдете судебным приказом, потому что до 500 тысяч... Почему вас это устраивает? Вы же понимаете, что если приставы получают судебный приказ на такие суммы, 25 тысяч рублей, 30, все, что там до 300 тысяч рублей, как бы, ну, вряд ли будут накладывать арест на заработную плату. Вероятнее всего, будут настаивать на реализации имущества. Проще, если у вас... Карина Аслановна, наверное, у вас гаджет стоит... Я понимаю, что вы пытаетесь просто расторить быстрее весь свой скрипт замечательный. Но дело в том, что судебный приказ я отменю, а с иском вы, ну, вряд ли пойдете за 25 тысяч. А на каком основании вы будете судебный приказ отменять? Ну, пойдете вы в суд, либо пойдете к приставу исполнителю. По факту вы ни разу оплата по договору Карина не носили. Карина Аслановна, да будет вам известно, отменить? Судебный приказ отменяется без объяснения причин в течение там 10 дней после вынесения судебного приказа. Да, по закону вы имеете право, безусловно, даже после его вынесения. Так даже я так и сделаю. Домой, вы можете в любой момент обратиться для отмены. Но на основании чего вы будете его отменять? Вряд ли вам его отменят. На основании 129 статьи ГПК. Ну, а вы о компании уведомляли, что у вас что-то в анкете поменялось, что у вас сложная финансовая ситуация? А там, какая связь между судебным приказом, его отмена и тем, что у меня что-то там поменялось? Ну, так вы считаете, что можно брать займы постоянно, да, потом рассчитывать на отмену судебного приказа, так ни одна бы компания так не работала. Если бы все вот именно, так, именно, рассуждали, именно поэтому компании именно поэтому компании и дают, потому что надеются на то, что люди не будут отменять судебный приказ, не будут ходить в суд, а будут сидеть, дрожать, трястись. Ну зачем вы разговариваете со мной в параллели? Мы же с вами вроде нормально разговариваем, а вы пытаетесь меня перебить зачем-то. Ну для чего вы это делаете? Говорите. И я говорю, что ваши компании, вроде вашей, пользуются неграмотностью людей, дает под 1%, и потом рубит с них капусту. Вы себя считаете неграмотным человеком? Ну, я учусь. Я не скажу, что я прям грамотный, но я учусь. Ну, так для чего вы обращались тогда в организацию? Денег взять. Оформили 10 тысяч рублей. Взять денег? Ну, Я а взял. Вы же только что сказали, что неграмотные только обращаются в организацию за получение знаний. Неграмотные потом отдают в 3 раза больше. Я вас услышала. Главная финансовая компания требует до 16 октября погасить 25 тысяч рублей. Карина Славна, давайте я сейчас вам сразу вот эту тоже чушь парирую. Требование – это юридическая достаточно такая операция, и требование должно в соответствии со статьей 165.1 быть на бумаге, а требования, озвученные голосом по телефону, будут оплачены деньгами по радио. Вот как-то так. В письменном виде вы обязательно получите. Давайте, проверяйте почтовый ящик. Проблем. Да, можете звонить. Заказным письмом не забудьте. Заказным письмом. Да, да, не переживайте. Мы сделаем все возможное, чтобы вернуть денежные средства. Вы по голосу, чувствуете, что я очень переживаю? Да-да. Алло, это банк, старший специалист департамента взыскания просроченной задолженности, Беляева, Илья Раисовна. Антон Хангович, это вы? Ага. Алло. Это вы? Да, я. 202 дня у вас задолженность в Альфа-банке по кредитной карте. Сумма долга составляет 169 тысяч 700 рублей, которые необходимо погасить до 16 октября. А что у вас соседи-то? Что? По какой причине допустили нарушение условий договора в двустороннем порядке? А что, можно как-то это в двустороннем порядке сделать? В одностороннем порядке. Да я вас услышал. Потому что если бы это было в двустороннем порядке, это же было бы не нарушение, верно? Соответственно, Антон Хаганович. Хуангевич, что сложного-то? Язык сломался, что ли? Хуаганович. Алла, вы не готовы к разговору о вашей задолженности? Я всегда готов. Ну, в таком случае, по какой причине допустили нарушение своих договоров вашей задолженности? Да, ну, ситуация в стране такая, вот, и как-то так получилось. Скажите, пожалуйста, какая ситуация в стране? Коронавирус и так далее, и тому подобное. Ну, а каким образом это повлияло на ваши обязательства? А когда был коронавирус, вы откуда работали? Из дома или в банк все-таки ходили? Ну, мы работали. Ну, понятно, из дома. Если было по указу дистанционно, то есть было дистанционное, если можно было уходить в отделение банка, то есть и в банке работать. Видите, а у меня нет возможности работать дистанционно, и если ты не работаешь, соответственно, тебе никто ничего не платит. Логично, да? Когда действительно ситуация была с изоляцией, в принципе, заработная плата должна сохраняться, была 100%. Это кто вам такое сказал, наивное дитя? Ну, по указу президента. Да, почему-то наши работодатели хер клали на указы нашего президента, чтобы он был здоров. Ну, если у вас такая ситуация была в вашей организации, значит, нужно было рассмотреть дополнительный доход. Очень было актуально водителям такси, потому что многие пользовались доставкой продукции. Господи, что же я делал без ваших советов? Как я жил без ваших советов? Я не представляю. Нужно было заработать, понимая, что обязательства есть. Таким образом, никто их не отменял, даже исходя из ситуации вообще по стране. Вы мне позвонили советы давать, что ли, или что? Да, я вам предоставляю также выходы из данной ситуации. Ничего себе. Поэтому, если вы до сих пор не можете трудоустроиться... А вы не хотите мне сами лично бабосиков подкинуть? Но, тем не менее, я все-таки думаю, что нужно вести разговор по вашей задолженности и продумать более такие разумные варианты для решения вопроса. Ага. Например, как работать в эпидемию водителем, да? Таксюгой. Ну, отличная идея, да? Безопасная, главное. Очень была актуальна. Многие даже продавали вещи на Авито. То есть в ломбард закладывали, чтобы погашать долг на какой-то период времени, пока вот... И по вашему мнению, что мне следовало заложить в ломбард? Я цепочек сережек не ношу. Но, тем не менее, там и бытовую технику принимает. А у меня нету ее. Представляете? То есть из любой ситуации был, есть и выход. Угу. Поэтому, скажите, сейчас вы работаете? Нет. До сих пор не работает ваша организация. Да, сейчас к тому же опять снова вторая волна коронавируса, и сейчас, короче, опять все позакрывает, и у меня денег опять не будет. Но, тем не менее, может быть, рассмотреть вариант, как встать на биржу, хотя бы пособие с биржи получать, раз у вас такой организации нет выплаты, при этом сам... И пособие вам отдавать, нет, да? Для оплаты вашего долга. Ну, да, ну конечно. Ага. Оплачивать пособие, с данных пособий погашать ваш долг. Ага, ну, да. Тоже никто не отменял. Обязательства есть. Слушайте, а, ну, тут такая ситуация, что я, короче, не овладел еще настолько спиритуальной техникой, чтобы питаться воздухом и солнцем. Ну, я сейчас, научусь. Каким образом это все... Что? Ну, а сейчас кто вам помогает? Вы не стоите на бирже, не получаете зарплату. Как же вы живете? Ну, есть варианты. Ну, может быть, эти варианты также рассмотреть на погашение задолженности перед Альфа-банком, который у вас не поступает? Боюсь, что нет. Боюсь, что Альфа-банк тут не к месту. Мне хватает на себя, на свои какие-то нужды, там, денег на телефон положить, за интернет заплатить, покушать, сходить куда-нибудь. А на Альфа-банк не хватает. Ну, в таком случае нужно отнести ситуацию более серьезнее, решать вопрос с банком на данном этапе. А видите, в чем дело? Вы постоянно ставите вопрос таким вот ребром, что вопрос с банком. Но у меня к банку-то вопросов нету совсем. Это у банка ко мне есть вопросы. Логично? Но, тем не менее, вы должны понимать, что в данной ситуации банк также вправе перейти к действиям. Каким? Соответственно, 202 дня банк все-таки предоставил это время для того, чтобы не доводить до даже неприятных судебных разбирательств, потому что... Так это они для вас неприятные будут, женщина. Вы зачем вы меня банк? Это для вас будет неприятно. Ну и для банка нет неприятных, понимаете? В принципе, по приказному производству вы должны понимать, что если это происходит, так как это упрощенная форма... А вы в курсе, что приказное производство легко отменяется по 129 статье, нет? Я согласна с вами, но ну при этом все. Сам, если банк будет намерен взыскать в судебном порядке, то банк может идти также в исковое производство. Отлично, если я согласен. Уже длится я согласен. Длительное время, при этом самом могут быть меры по обеспечению иска, статья 140, это аресты по счетам, также не исключено по имуществу. Так это же после того, как суд пройдет. Нет, это меры по обеспечению иска, пока идут судебные разбирательства. А кто наложит обеспечительные меры эти? Это судья уже, согласно статье 140. Так чтобы не могли это же после суда. Нет. После смысле, суда нет. Накладывают арест судебные приставы исполнителей в рамках. Да как он наложит арест без суда, я что-то понять не могу. Как он наложит арест без суда, вы мне объясните? Это меры по обеспечению иска. Вы ознакомитесь с данной статьей. То есть, да понятно, это понятно. Но как судья узнает о том, что нужно наложить вот эти вот меры? Как он узнает? Как судья узнает об этом? Это скажите. В рамках закона. Что? В рамках закона пока идут судебные разбирательства. А-а-а. Чтобы не могли ни продать, ни перестать. Так а у меня нечего продавать. Продавать. Только мне продавать-то нечего. Видите, ну, в чем дело? У меня ничего нету. Машин нет, пароходов нет. Карт у меня только в Альфа-банке. Да зачем вы говорите со мной в параллели? Вы что, вам еще нравится перебивать меня, что ли, или что? Нет, я вас слушаю. Ну так а в чем дело-то? Зачем вы говорите? Я начинаю говорить, и вы начинаете тараторить. Но вы также говорите параллельно. Ну я делаю это специально. Я делаю это специально, чтобы вы не тараторили. Тогда мы можем перезвонить вам, когда вы будете более конструктивным разговором готовы. Короче говоря, вы просто сливаетесь, и вы не знаете, что сказать. Короче говоря, я готов секундочку. Я готов обсудить с вами дела в суде. Судебный приказ я отменю. Можете идти с иском. А в иске мы уже поглядим, кто у кого что брал и кто кому сколько будет отдавать. Вот скажем так. Но вы должны также понимать, что если банк, допустим, посчитает неперспективно взыскать в судебном порядке... То вы отдадите коллекторам. Это будем считать, что вы тогда мне вообще деньги подарили. Переступить право долга сторонней коллекторской организации. По 382 статье. Вперед. Отлично. Я согласен. Да. Меня устраивает. Меня устраивает. Вы должны понимать, что идет я все прекрасно понимаю. На оплату также вашего кредитора, но, как правило, взаимодействие уже происходит напрямую, так как они вправе выезжать по месту регистрации. И что? Пускай приезжают. Чего страшного? Ну, в принципе, банку будет уже, в принципе, все равно, как вы будете с ним взаимодействовать. Вот и отлично. А чего вы тогда так переживаете за меня? Это же они же со мной будут встречаться, не с вами. Заинтересован вас сохранить как клиента для дальнейшего сотрудничества. А я не заинтересован сохраниться в качестве клиента. Банк ожидает, предоставляет это время для погашения вашей задолженности. Пускай банк продолжает ждать, если не хочет идти в суд. Ну, в таком случае, судя по срокам, 202 дня, банк вам достаточно времени на это предоставил. Так. Поэтому ожидаем решения, примите правильно, с минимальным потерям для вас. Я уже все сделал, уже все принял решение. Так что я вам говорю, ваша дорога только либо в суд, либо коллекторы. Как вы будете уже это делать, это ваша проблема. Но, тем не менее, банк также сам принимает решение, каким образом дальнейшее взыскать данные. Так я вам подсказываю, не теряйте времени, потому что время – деньги. 8-495. Мне не интересен ваш номер телефона, он мне не нужен. Он есть в интернете, я смогу его найти без проблем, если мне понадобится. А ваша информация бесполезна, так же, как и ваша работа. Вам всего доброго, до свидания. А тебе, чтобы это, ну ты поняла, не обосраться. А лучше обосраться, прямо в метро. А, и трубка опять не кладется. Да что же за Альфа-банк несчастный? Ну давай поговорим еще. Не очень.